Можно и против ветра повернуть. Можно и злую судьбу подобрее сделать. Посиди здесь, я скоро вернусь. Не прошло и часа, как прачка вернулась. Она принесла два больших румяных кренделя. «Возьмите крендели», — сказала она с Фортуни. «И иди вниз по течению речки. Речка приведет тебя к морю. Стань на берегу моря и позови мою судьбу». «Как же можно позвать судьбу?» — удивилась Фортуна. «Да очень просто. Крикни погромче. Ого-го! Судьба Франчиски!» И так три раза. Тут моя судьба и покажется. Ты с ней обойдись повежливей. Ну да, впрочем, тебя этому учить не надо. Отдай моей судьбе один крендель. Поклонись от меня. Да расспроси ее, как разыскать твою судьбу. Второй крендель подари своей судьбе. Шла-шла с Фортуна и вышла к берегу моря. Три раза позвала она судьбу Франчиски, и та появилась перед ней. «Сеньора, судьба Франчиски, Франчиска посылает вам привет и вот этот крендель. И еще, если будет на то ваша милость, научите, как мне разыскать мою судьбу». «Научить я тебя могу», — сказала судьба Франчиски. «Только ты этой встрече не обрадуешься. Твоя судьба — призлая старушонка. Но если хочешь, слушай. Видишь вьючную тропинку, ведущую в горы? Ступай по ней. Когда дойдешь до ущелья, сверни в первую расселину между скалами. В самом темном углу стоит печка. У печки клопочет старуха. Это и есть твоя судьба. А уж разговаривай там, как сама знаешь. Потому что с ней сам черт сговориться не может». Сфортуна поблагодарила судьбу Франчиски и пошла искать свою судьбу. Вот и ущелье, вот и расселина, вот и печка. А вот и судьба с Фортуны. Ох, что у нее был за вид! Седые волосы висели грязными космами, крючковатый нос перепачкан в саже, платье изодрано в клочья. Молодой королевне было уже почти 16 лет, и можно было поклясться, что за все эти годы ее судьба ни разу не умывалась. «Зачем пришла?» — заворчала старуха, увидев Сфортуну. — «Когда мне понадобится, я и сама тебя разыщу. А пока убирайся прочь». — «Я сейчас уйду, дорогая сеньора, моя судьба. Возьмите только в подарок вот этот крендель». — «Очень мне нужны твои подарки», — сказала судьба и повернулась спиной к девушке. Но Сфортуне показалось, что голос старухи стал чуть помягче. Девушка положила крендель на печку и тихонько ушла. А тем временем прачка Франчиска отнесла белье королю. Молодой король посмотрел на белье и воскликнул. «Нья Франчиска!» Король называл прачку «Нья Франчиска», «Кума Франчиска», потому что сколько помнил себя, столько помнил и ее, ведь она стирала еще его пеленки. Так вот, увидев белье, он воскликнул. «Нья Франчиска, никогда вам не удавалось выстирать лучше, чем сегодня. Какое оно белое, а штопки, а не красивее кружев на моих рубашках. Вот вам 10 скуда». Сверхположенной платы. Франчиска очень обрадовалась и накупила на эти деньги всякого добра. Платье для Сфортуны, башмаки для Сфортуны, а на голову ей черную кружевную шаль. Целую неделю прожила Сфортуна у прачки Франчиски. Вот прошло воскресенье, настал понедельник, а по понедельникам у Франчиски всегда бывала большая королевская стирка. Они принялись за дело вдвоем. К полудню все выстирали, а потом Сфортуна ночь напролет штопала и гладила. Наутро, когда прачка принесла королю белье, тот сказал: «Эй, ня Франчиска, с каждым разом ты становишься все искуснее. Как заглажены складки, а белые воротнички вздымаются, словно морская пена». И король дал прачке целых 20 скуда сверхположенной платы. Ня Франчиска поблагодарила короля и снова отправилась за покупками. На этот раз она опять купила платье, башмаки, красивый головной платок. Но это еще не все. Она купила мыло, губку, гребенку и целый пузырек с драгоценным розовым маслом. Прачка принесла покупки домой и сказала Сфортуне: «Смотри, какие подарки я приготовила твоей судьбе. Сейчас я испеку крендель, и ты пойдешь к ней в гости. Одень ее во все новое. Да сперва вымой хорошенько». Судьба Сфортуны была такой же грязной, как и раньше, но встретила она девушку поприветливей. «Крендель принесла?» — спросила она, завидев Сфортуну. «Конечно, принесла, дорогая сеньора, моя судьба». И она протянула старухе крендель. Только судьба подошла к Сфортуне, девушка крепко схватила ее за руки и потащила к ручью. Ну и вопила же старуха, когда Сфортуна терла ее намыленной губкой. «Не хочу мыться! Не хочу мыться!» — кричала она, врываясь. Но Сфортуна не обращала внимания на ее крики. Она чистенько вымыла свою судьбу, причесала ее, надела новое красивое платье, обула в новые скрипучие башмаки и вылила на нее весь пузырек с розовым маслом. «Ах, какая милая, добрая старушка!» — стояла теперь перед ней. А пахло от нее, как от 10 кустов роз. Известное дело, все женщины, даже самые старые, любят новые наряды. Судьба налюбоваться на себя не могла. Она то и дело оправляла оборочки на юбке, поскрипывала новыми ботинками, примеряла шаль. «Умница ты моя!» — сказала она Сфортуне. «Так уж повелось. Если у человека злая судьба, он только и знает, что жалуется, да клянет ее. Вот она и становится еще злее. Никому и в голову не придет, что надо самому постараться сделать свою судьбу краше. Ты, моя голубка, так и поступила. Теперь все у тебя пойдет хорошо. Спасибо тебе за подарки. Прими от меня подарочек». И судьба дала Сфортуне маленькую коробочку. Девушка расцеловала старушку в обе щеки и побежала к Франчиске. Вместе с Франчиской они открыли коробочку. И что же там лежало? Всего-навсего кусочек галуна длиною с палец. «Не очень-то щедрая у тебя судьба», — сказала Франчиска и засунула коробочку в ящик комода. Ну а в понедельник, как всегда, Сфортуна с Франчиской выстирали белье, и во вторник прачка понесла его во дворец. На этот раз король даже не взглянул на белье, так он был озабочен. «Ваше Величество», — сказала прачка, — «не я, Франчиска, осмеливается спросить вас, чем это вы обеспокоены?» «Ах, не я, Франчиска, У меня 1000 бед и 100 неприятностей. Видишь ли, советники подыскали мне невесту в Заморском королевстве. Невесту я никогда и в глаза не видел, и жениться мне вовсе на ней не хочется. Но если советники что-нибудь вобьют себе в голову, они ни за что не отстанут. Я и согласился. «Что тут плохого?» — сказала Франциска. «Свадьба — дело веселое». «Ну, а мне совсем не весело. Во-первых, у меня к свадьбе нет вина. Какая-то девчонка забрела к моему поставщику и выпустила все лучшее вино из бочек». «Это еще не беда», — сказала Франциска. «Когда гости напляшутся, они не разбирают, каким вином утоляют жажду». «Во-вторых», — продолжал король, — «невеста потребовала, чтобы я подарил ей 3 платья из золотой, серебряной и синей-алой парчи. 3 ткачихи наткали парчи, а какая-то девчонка забрела к ним и изрезала все драгоценные ткани». «Эй, ваше величество», — сказала Франциска, — «самый красивый наряд для невесты — это белое платье». «Так я и сам решил. Платье из белого шелка уже готово. По подолу его обшили галуном. Но вот горе. Представь себе, я, Франциска, галуна не хватило. Совсем маленького кусочка. Этак с палец длиной. А такого галуна нет больше во всем государстве». «Ваше Величество!» — вскричала прачка. «Подождите! Я сейчас вернусь!» Франциска побежала домой, порылась в комоде и принесла королю коробочку с галуном. Его и не отличить было от того галуна, которым обшивали платье невесты. «Нунья, Франциска!» — воскликнул король. «Ты спасла меня от позора перед заморской королевной. За это я отвешу тебе столько золота, сколько весит твой галун». Стали взвешивать кусочек галуна. Сперва на маленьких весах, потом на средних, потом на самых больших. Но сколько ни сыпали золота, галун оказывался тяжелей. «Нья, Франциска», — спросил король, — «скажи правду, чей это галун?» Франциска рассказала о Сфортуне. Король пожелал взглянуть на девушку. И вот Сфортуна в своем новом платье пришла во дворец. Только король и Сфортуна увидели друг друга, как сразу влюбились. И нечему тут удивляться, ведь оба они были молоды и красивы. Король тотчас же позвал советников и сказал: «Вы искали мне невесту за морем, а я нашел ее в собственном королевстве. Если кому-нибудь из вас больше нравится заморская королевна, пусть женится на ней сам». И король приказал готовить все к свадьбе. Потом он велел позвать 3 ткачих и поставщика вина. Те так и обмерли, увидев невесту короля. Король заплатил им за изрезанную парчу и пролитое вино и отпустил с миром. Теперь королевну никто не называл Сфортуной, ведь она уже не была девушкой неудачи. Звали ее теперь тем именем, которое дали ей отец и мать — Сантина. За 3 дня до свадьбы Сантина сказала своему жениху: «Ах, ваше величество, как бы мне хотелось узнать о моей дорогой матери и сестрах, о моем несчастном отце». «Успокойтесь, милая Сантина», — отвечал король. «В тот день, когда я впервые увидел вас, я послал гонцов в соседнее королевство. Сегодня гонцы вернулись и привезли радостную весть. Король, ваш отец, бежал из плена, собрал войско и вернул себе трон. Королева, ваша мать, и королевны, ваши сестры, находятся сейчас в пути, они едут сюда». Радости Сантины не было конца. Настал день свадьбы. За пышным столом, на самом почетном месте, сидели молодые, а по бокам отец, мать и шестеро сестер Сантины. Была тут, конечно, Инья Франциска. А за креслом невесты стояла еще одна гостья. Она радостно кивала каждый раз, когда слышала смех Сантины. Но никто не видел эту гостью, кроме молодой королевны, потому что это была ее собственная судьба.